Конкин. Крошили мы шляхту поза белой церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкомаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, к вечеру пригибался, от комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей. Юшка из меня помаленьку капает. Конь мой передом мочится. Одним словом, два слова. Вынеслись мы со спиркой забутым подальше от леска, глядим, подходящая арифметика. Сожнях в 300, ну не более. Не то штаб пылит, не то обоз. Штаб хорошо, обоз того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают. Забутый, говорю я спирке, мать твою и так, и эдак, и всяко. Представляю тебе слово, как записавшемуся оратору. Ведь это штаб их не уходит. Свободная вещь, что штаб, говорит спирка. Но только нас двое, а их восемь. Дуй ветер, спирка, говорю. Все равно я им ризы испачкаю. Помрем за кислый огурец и мировую революцию. И пустились. Было их 8 сабель, 2 сняли мы винтами на корню, 3-го, вижу, спирка ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновые ребята туз, прицепки и золотых часах. Прижал я его к хуторку, хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом, как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку. Ладно, думаю, будешь моя, раскинешь ноги. Нажал я колеса и вкладываю в коника 2 заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал, живую Ленину свезу. Ан не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся, еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе 3 отличия в делах против неприятелей. Иисусе, думаю, он что доброго убьет меня нечаянным порядком. Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко. «Даешь орден Красного Знамени!» — кричу. «Сдавайся, ясновельможный пан, покуда я жив!» «Не мог я, пан!» — отвечает старик. «Ты зарежешь меня!»